Добрый вечер. За коллегой пришел муж, поздоровался со мной, и они резко ретировались в толпу на выход. Мне было хорошо и музыкально, и я бы согласилась еще на пару песен, но начался туман в голове. Было понятно, что дело в этом коктейле, с ним явно что-то не так. Но в то непродолжительное время, пока я разглядывала бокал, ко мне подошел он. Сначала я увидела казаки. Знаете, такую обувь я видела только в кино. Они не из крокодила, но явно из кожи. Такие не купишь в любом магазине. Глаза поднимались дольше обычного, потому что это был не мужчина, а медведь. То есть я знала, что бывают высокие люди, коренастые. Я видела высоких больших мужчин, но этот был просто огромный, как медведь. Не толстый, не плотный, а большой. Он был в брюках с поясом, синей рубашке с подвернутыми рукавами и, внимание, жилетке от костюма. На руке красовались часы Морис Лакруа. Эдакая интеллигенция без пиджака, но в казаках. Не хватало только ковбойской шляпы. Хоть и была голова в тумане, я четко разглядела контур бицепсов и гуляющих мышц под плотной тканью рубашки. И у меня все сжалось. И везде. Человек в себе абсолютно уверен. Знает, что красив и блестит, как молоденький пенис. Ему лет 43-45. «Добрый вечер. Я рад, что ты пьешь мой комплимент». Его глубокий баритон беспощадно выстрелил мне в уши. «Я случайно. Это вы? Это ваш. В общем, спасибо. Я никогда не заикаюсь, а тут на тебе чуть не подавилась. На здоровье». Он улыбнулся так, что все дамы за стойкой засияли в ответ, ненароком дав понять, что они за нами наблюдали с самого начала беседы. Медведь поинтересовался у меня о музыке, о хобби, о гитарах, а я, держа лицо, но с трясущимися коленями, опустошила содержимое бокала. Рассказывая о небольшом опыте игры на инструменте, я поняла, что меня тупо вырубает. Вообще непонятно как. С моим весом мне нужно минимум выпить бутылку вискаря, чтобы выключаться подобным образом. Последними словами из его уст было... «У меня дома коллекция электрогитар. Поедем?» И мое сознание покинуло меня полностью.